Глава 12. Говорим по-английски. Малкольм с визгом остановил свой джип у входа в арену, распахнул дверцу и вбежал в холл. За минуту до этого странного появления главы Хэммет Старс, третий из трех имеющихся ночных охранников здания, вышел в туалет, облегчив тем самым замысел Малкольма. Широким шагом, идя по направлению к сидящим за пультом охраны сотрудникам, Стив просчитывал каждое свое движение. Ему точно известно, что Мартынов не вооружен. Он видел свой ЗИЛ, мчащийся за ним по дорогам Вегаса. И сейчас на русского нужно было повесить максимум неприятностей, зарабатывая баллы на будущее. На этих двоих недоумков никакой надежды нет. Мартинсон — их хороший знакомый, а потому они не будут его убивать, даже если он и прикажет. У здания уже стояла машина Джексона, и в холле их не было. За несколько минут до своего появления Малкольм позвонил этим охранникам и попросил пропустить мистера Джексона и его людей в свой офис, предварительно его отперев. Джип был здесь. В холле негров не было, значит, их уже успели разместить и вручить журналы для просмотра, чтобы скоротать время. Но уточнить все-таки следовало. «Гости уже наверху, Хатчер?» «Да, сэр, но...» Договорить он не успел. Малкольм скинул руку и грохот выстрела прижал второго охранника к креслу. Тот же, переносец у которого угодила пуля, остался в кресле с открытым ртом. Сменив направление, Малкольм нажал на спуск во второй раз. Охранник рванулся в сторону, и пуля вошла ему в живот. Ничуть не сомневаясь, президент Хэммет Старс сделал еще один шаг вперед и нажал на спуск в третий раз. На этот раз пуля угодила в сердце. Оглянувшись и удостоверившись, что третьего охранника нет, Малкольм бросил свой пистолет на пол, оставив его на виду, и бросился к лифтам. Как и следовало ожидать, кабина первого из них находилась на 30-м этаже. На нем уехали Джексон и компания. Второй стоял здесь. Вызвать лифт сверху и заблокировать дверь второго. Малкольм стал ждать. Он старался быть спокойным и рассудительным. Но чем дольше длились стоны тросов кабины, и чем лучше слышался рев, приближающийся к зданию сильного мотора ЗИЛа, тем беспокойнее становилось у него на душе. Он нажал кнопку 3 на панели первого лифта и вошел во второй лифт, когда Мартынов входил в здание. Обе кабины устремились вверх. Когда навстречу Мартынову из туалета вышел третий охранник, он слышал какой-то грохот в холле, но посчитал, что это глупые выходки Хатчера, снова включившего на всю мощь свой рэп в проигрывателе. Сейчас же, видя трупы и приближающегося к нему Мартынова, охранник бросился к нему, не отдавая себе отчета в том, что делает. Мартинсона он знал достаточно хорошо для того, чтобы не верить в его вину. Смерть Хатчеру и Блюму мог причинить Господь Бог или напившийся ангел-хранитель, наконец, но никак не рассудительный и всегда спокойный советник мистера Малкольма. «Мистер Мартинсон» — это последнее, что успел произнести охранник, повалившись на мраморный пол с разбитой челюстью. Андрей увидел пистолет на полу. Он увидел трупы и прошел мимо оружия с таким видом, словно давно знал, что оно оставлено для него. «Глупый, глупый Стив», — думал он, шагая к лифтам. «Неужели ты рассчитывал на то, что я подниму с пола пистолет, из которого ты уложил двоих копов?» Приблизившись к лифтам, он осмотрел табло и нажал кнопку вызова первого лифта. Как он и полагал, кабина приехала пустой. Шум на первом этаже никто поднимать не станет. Мало ли кто может войти в этот момент в здание. Главное для него приготовлено там. На 30-м этаже, почти на небе, откуда не слышны ни выстрелы, ни стук мечей о щиты тех, кто дерется за справедливость у ног повелителей мира сего. Он шагнул в лифт, нажал на кнопку 30 и тут же вышел из кабины, бросившись к лестнице. Лифт, пущенный таким образом в московской девятиэтажке, легко не только догнать, но и обогнать. Но поспорить в скорости со скоростным лифтом в Вегасе — это утопия. Однако Мартынову очень хотелось свести к минимуму тот отрезок времени, что уйдет у банды Малкольма, на оценку ситуации. Как и следовало ожидать, он проиграл. Беспорядочная стрельба на 30-м этаже началась в тот момент, когда он не добежал и до 20-го. Пока людоеды Малкольма будут соображать, зачем они расстреливали в упор пустую кабину, он поднимется еще на пару этажей. Кабинет советника президента компании, иначе говоря, кабинет, на стеклянной вставке двери которого золотыми буквами значилось «Мистер Мартинсон Эй», располагался на 25-м этаже здания. Малкольм любил, чтобы преданные ему люди имели свои офисы и находились рядом. Оружие в своих апартаментах Мартынов никогда не держал. От этой дурной привычки русские избавляются еще на родине. Но там был нож. Точнее, даже не нож, а кортик, купленный Мартыновым на одной из пристаней Гудзона, омывающего Манхэттен. Он купил оружие русского морского офицера у какого-то матроса за $50. И теперь этот штык, пригодный больше для парадов, чем для ближнего боя, лежал в столе советника. Андрей несколько раз порывался лично взять молоток в руки и прибить для кортика гвоздь в стену, но всякий раз на это не хватало времени. Вообще Мартынов хорошо понимал, что не в кортике дело. После прослушивания канонады на 30-м этаже даже дураку стало бы ясно, что нужен не кортик, а огнемет как минимум. Но Мартынову нужны были цель, мотив, который заставляли бы его подниматься наверх навстречу смерти. Его голову уже давно покинул холодный расчет. Он поднимался наверх, повинуясь непреодолимому желанию ответить за неправильное к себе отношение. Мартынова можно было корить за это, обвинять в эгоизме и нежелании заботиться о тех, кого он приручил за последние 2 месяца. Но при этом нужно было понимать, что изменить этого человека не в силах никто и ничто. Как и было договорено, $7 миллионов покоились на банковском счете и ждали хозяина. Мартынов ли придет за ними, Малкольм ли, или в отсутствие обоих через 7 лет за ними прибудет возмужавший юноша из России. Никто теперь не знал. Единственное, в чем Мартынов был уверен, это в $3 миллионах, которые должны были обеспечить будущее близким ему людям. На улице его ждал 3-й человек, за которого он тоже нес ответственность. Он оставил Сандру в кафе напротив арены, вручив ей мастер-карт для оплаты напитков. Если ее и будет кто искать, то не в самой дорогой забегаловке рядом с The Strip. Один коктейль Bond 007, взболтанный, но не смешанный мартини, стоил здесь $15. Рюмка Смирнов столько же. Маргаритка, любимый напиток наследницы миллиардного состояния Пэрис Хилтон, 20. Вряд ли Сандра будет пить это все одно за другим, смешивая и взбалтывая. Однако кафе «Феникс» на Paradise Road не из тех заведений, где можно сидеть с утра и до вечера, заказывая один раз в час чашку арабики. Заподозрив неладное, уже через 20 минут к столику приблизится администратор с дебильным охранником и вежливо попросит покинуть заведение. Карта нужна была Сандре, чтобы отпугивать монстров, заказывая периодически супердорогие напитки и пончики. И в тот момент, когда он подумал о том, что на 25-м этаже в его офисе могут быть люди Малкольма, он вошел с лестничной площадки на 23-й этаж и, сам не зная точно, куда следует, направился вдоль тускло освещенного коридора. Дойдя до его середины, он с удивлением остановился. Дверь, что привлекла его внимание, была прикрыта, как и остальные, но из-под нее высвечивалась тонкая, почти невидимая полоска света. Шагнув к стене, Мартынов присел и прижался ухом к замочной скважине. Это было невероятно, но он слышал мягкие шаги и чье-то мурлыканье. Изредка эти звуки растирало и превращало в обычный шорох скользящая по полу швабра. Аккуратно Мартынов отворил дверь. Взору его предстала домашняя, почти умиляющая картина. Спиной к нему, в позе пьющего оленя, расположился полотер. К ушам его были прижаты динамики наушников. Он мыл пол и подпевал таким образом, что совершенно невозможно было понять, кто его заводит с компакт-диска, Мадонна или Бобби Браун. Задница, обтянутая форменным комбинезоном уборщиков, танцевала в такт мелодии. Швабра выписывала по полу замысловатые кельтские узоры. Пол, собственно, не мылся, а участвовал в шоу. Советник Хэммет Старс любовался этим зрелищем достаточно долго для того, чтобы его заметили. Однако, даже когда уборщик развернулся и станцевал в двух футах от Мартынова что-то очень похожее на самбу и гопак одновременно, присутствие в кабинете второго лица осталось незамеченным. Глаза уборщика были закрыты. Наскучило. Андрей подошел, похлопал полотера по плечу и тут же получил хук с левой, развернувший его под углом в 180 градусов. Роняя на пол кулер с полной бадьей, Мартынов, собирая стулья и канцелярию со стола, полетел в угол. Полет его закончился рядом с каткой, из которой произрастала карликовая арака 2 ярда в высоту. Обрушившись на нее и выломав с корню из земли, советник увидел свои ноги. Последний раз его так роняли на пол в 1984 году на первенстве страны Советов. Уборщик меж тем не знал, как ему реагировать на собственный поступок. Гость мог оказаться кем угодно, включая вице-президентом Хэммет Старс. Он был принят на работу 3 дня назад и разговаривал лишь с топ-менеджерами среднего звена. «Что ж ты, мать твою, нервный такой?» — выпалил Мартынов, поднимаясь с пола. «Я — советник президента этой долбанной компании. Как твое имя, малыш?» «Малыш, росту в котором было никак не меньше 6 футов, а весу не меньше 200 фунтов, побелел и сказал: «My name is Thomas Jansson». «Поляк», — понял Мартынов. «Или чех. И что ты здесь делаешь в 1:00 ночи?» «I'm 29». «Это хорошо, что тебе 29», — похвалил Мартынов. «Но мне бы хотелось знать, какого хрена ты тут делаешь в 1:00 ночи?» «I can wash floor and clean carpet». «Блестяще!» — Мартынов потерял терпение. Челюсть ныла, в голове по-прежнему был кавардак. Он умеет мыть пол и чистить ковры. «То, что мне сейчас нужно. Скажи мне, бестолочь, нахера ты говоришь со мной по-английски, если английский ты нихера не понимаешь?» На него снизошла какая-то безумная ярость, и он выпалил уже по-русски: «Эта сраная Америка всосала в себя, как пылесос, всех уродов планеты. Вы знаете русский, сэр?» Родная речь произвела на Мартынова странное впечатление. Он вдруг расхохотался и хохотал, сплевывая кровь, достаточно долго. «Ты, Томас, как тебя там, Янсен, русский парень?» И он снова захохотал. Приблизившись к перепуганному уборщику и приобняв его за плечо, Андрей интимно прищурился. «Скажи мне, фрейрок, мы сейчас не в Самаре?» «Нет, сэр, мы в Лас-Вегасе». Мартынов посмотрел на часы. 2 минуты у него еще было. Он правильно сделал, что не поехал на лифте. Сейчас головорезы Малкольма шерстят этажи, рассредотачиваясь и теряя свою силу. Парень ему понравился, боль в челюсти до сих пор не проходила. Вынув телефон, он снова соединился с номером отеля «Хилтон». «Машенька, как у тебя дела?» «У меня все хорошо, а у тебя как?» «Вот, позвонил Малкольму, обещал подъехать. Сижу в кафе, скучаю, слушаю плач Стинга в динамиках». В трубке послышался тяжелый выдох. «А уж как я скучаю!» «Да, ты знаешь, я угостила копа колой. И этого тоника бодрящего ему плеснуло, как ты велел. Но сейчас сидит другой. Его привел какой-то дядя с большими блестящими лычками в петлицах. Посмотрел на меня, как на врага, и ушел». «А что так?» — ядовито улыбнулся Андрей. Начиная соображать, то у дверей дежурят действительно полицейские, а не люди Малкольма. «Не знаю. Я из номера убежать не пыталась, не грубила». Сокрушенно выдохнула Маша. «Быть может, дело в розовом пузырьке?» «А что там было в этом розовом пузырьке? Это же бодрящее что-то, верно?» «Нет, впрочем, да, бодрящее. это слабительное, входящее в стандартный набор медикаментов каждого номера. Негодяй! Ничего страшного, заверил Мартынов. Шерон Стоун, к примеру, постоянное промывание себе через прямую кишку делает. И ничего, цветет. А как мне в глаза теперь этому человеку смотреть? Но вряд ли вы с ним в ближайшее время увидитесь. Ладно, милая, у меня тут дела намечаются. Малкольм идет. Что-то в этом роде,